С этими теплыми чувствами в груди парень пересек границу нового мира, которую, возможно, другим путем и не пересечь. Масата приземлился. Место, в котором он оказался, кардинально отличается от места, из которого он прибыл. Посмотрев на горизонт, он увидел парящие над землей острова, а сам парень стоит на каменном алтаре, построенном на краю одного из островов. Под его ногами все еще светился магический круг. «Э?» Возле ног парня пробежала небольшая ящерица, вот только ног у нее было 8. Восьминогая миниатюрная ящерица выпустила изо рта небольшой огонек, видимо, чтобы напугать парня, но сразу же после этой агрессии куда-то со всех ног помчалась. Подобных существ в родной Японии Масата явно не встречал. Парень сомневался, что на планете Земля вообще найдется нечто подобное. То есть остается только поверить, что невозможное действительно произошло. Игровой мир, фэнтези-тематика, нет, правда, правда? А вот и я. Я здесь, я в другом мире, меня и вправду телепортировало. Привет, другой мир, долгожданное приключение, наконец-то оно начнется. И? Божечки, ну правда, Макон, мамочка ведь просила тебя дождаться, а ты не задержался ни на секундочку. Знаешь, мамочка расстроилась. Услышав знакомый голос, парень обернулся и увидел девушку. Она была одета в прелестную однотипную одежду для пикника и держала в руках сумку, забитую вещами настолько, что замки начали расходиться. Эта девушка будто бы собралась в путешествие. Нет, постойте. Несмотря на производимое впечатление, это определенно не юная девушка. За спиной Масата стояла его мать, Мамака. Почему? Такого ведь быть не может. «Макун, нас двоих ожидает очень много приключений!» «Да что здесь происходит?» Мама Масата последовала за своим сыном даже в игру, в которую он отправился. «Правда? Нет, серьезно, с матерью? Нет, быть такого...» Но все было серьезно. «Так, Макун, нам сюда! Мамочка тебя проводит!» «Ха-ха-ха, понятно...» Масата шел, его руки опустились, и парень просто шагал на автопилоте. Они перешли с парящего острова, на котором появились, на другой побольше, по каменному мосту. Парень увидел неподалеку здание с круглой крышей, возле входа в которое стояли статуи каких-то божеств. Кажется, Мамака ведет его туда. «Ах, успокойся, начинай думать, оцени ситуацию, что произошло, что вообще происходит. Так, для начала, меня перенесли в фэнтези-мир. Что же еще? Точно, я тут с мамой. Вот что важно, вот о чем я должен узнать». «Мам, почему ты...» «Отлично, вот мы и на месте, здесь вроде должно быть какое-то событие. Пройдем его вместе». Масата бездумно зашел в проход здания, следом за матерью. Видимо, они достигли какой-то важной точки. Пройдя дальше, они вышли в огромный дворцовый зал. В середине этого зала на троне сидел мужчина и спокойно их дожидался. Его огромное тело было одето в яркие одежды, а мантия у него за спиной была расшита золотыми и серебряными нитками. Его голову украшала корона с огромными драгоценными камнями. Человек, который сидел перед ними на троне, был очень похож на короля. «Вот вы и пришли! Я правлю дворцом прибытий! Я король!» Мужчину, который сидит перед ними с королевским видом, зовут король. Правда, вокруг поблизости незаметно ни одного стражника или советника, но этот парень точно выглядит как король. «Мы очень ждали вашего появления, и вот вы здесь!» «Спасибо вам, ваше приглашение было для нас честью. Подойди, Макон, поздоровайся нормально!» «Привет!» Вслед за Мамака и Масата легонько склонил голову перед троном, как ему и было сказано. Одарив этих двоих неестественной радостной улыбкой, король продолжил. «Для начала назовите мне ваши имена. Представьтесь, пожалуйста». «Я Мамака, а это мой сын Макун». «Госпожа Мамака и господин мой сын Макун, так ведь? Под этими именами вы будете зарегистрированы». «Нет, подождите секундочку. Милорд, король. Меня зовут Масата. Масато». «Ясно. Значит, маму зовут Мамака, а сына зовут Масата, так ведь? Под этими именами вы и будете зарегистрированы». Король поднял руку, и перед ними появились окна, записанными именами Мамака и Масата, после чего появились надписи «Зарегистрировано». «Мы ведь только что аккаунт регистрировали?» «Так и есть, теперь вы не можете изменить свои имена. Надо сразу предупреждать!» Подписать персонажа своим настоящим именем? Парень знал, что что-то произойдет не так. Подписать персонажа своим настоящим именем без возможности его изменить. Что-то уже пошло не так. Масата только что совершил подобную глупость. Упал на пол и начал биться об него головой. К счастью, вреда это не приносило. «Проклятие! Проклятие! Черт! Черт!» «Дух! Дух! Дух!» «Макун, не надо биться головой о пол! Что подумают люди, живущие снизу?» «Хо-хо-хо! Снизу никто не живет, так что можете биться головой сколько вам угодно!» «Так как вы теперь зарегистрированы, пора взглянуть на свои персональные данные!» Король шевернул пальцем, и перед Масатой и Мамака возникли окна, показывающие базу информации. Масата звали Масата, то есть его реальным именем. В графе «Профессия» указано «Заурядный герой». Также записаны параметры его атаки и защиты. И есть еще одна строчка, в которой написано «Бой разрешен и создание предмета запрещено». Парень перевел взгляд на окно, парящее рядом с его матерью. Имя такое же, как и реальное – Мамака. Профессия – мама заурядного героя. А в нижней строчке, как и у Масата, было записано «Бой разрешен и создание предметов запрещено». У парня появилось множество вопросов, но первым из них был «Господин король, у меня профессия – заурядный герой. Что это вообще за…» «Заурядный – значит обычный». Король прикрыл глаза, будто задумавшись о чем-то, и вежливо улыбнулся. «Это не приключение ради спасения мира. Просто изучайте его, просто найдите в нем свои маленькие радости. Именно к этой великой цели вы, заурядный герой Масата, и вы, мама заурядного героя Мамака, должны стремиться». Медленно подняв руку, король указал пальцем куда-то вдаль. «Идите же, великие герои!» Громкий звук фанфар разнесся по дворцу. Момент, конечно, был грандиозным и драматичным. «Ладно, отправляемся. Секундочку, куда нам просто так идти?» «Куда идти? Что делать? Я чего-то не понимаю». «Ну, а вы сами не понимаете?» «Разумеется, я ничего не понимаю. Может, все-таки объясните и начните с того, что вообще здесь творится? А то я ничего понять не могу». Громко прокашлявшись, король начал внезапно разговаривать другим голосом. «Постараюсь объяснить как можно проще. Это закрытое бета-тестирование игры, работающей на технологии, даже название которой мы не вправе раскрывать. Но эта технология позволяет поместить тело игрока внутрь игры. Думаю, так понятно». «Ну да, так понятнее». Игроки выбирались индивидуально, специально проводимыми опросами, а написанное кое-кем имя на анонимном опросе очень сильно помогало нам записать вас в тестеры. Разумеется, мы не раскроем, кто это был. Неужели есть дурачки, подписывающие анонимные опросы? Да быть не может. Вообще-то может. Голос, произнесший эту фразу, доносился будто бы отовсюду. В Масата теплилась слабая надежда, что он сходит с ума. И этот голос просто плод его воображения. Итак, игра на данный момент представляет из себя тестовую версию и не имеет официального названия. Сейчас за ней закреплено название MMORPG, пробная версия. Насколько я знаю, подобные аббревиатуры подразумевают наличие мультиплеера. Вот только сейчас это даже не смешно. Будущий жанр – фэнтезийные MMORPG. В будущем предполагается огромное количество профессий, как для боевых, так и для мирных занятий, которые вы сможете выбрать. Можно будет драться, создавать вещи и даже строить и украшать дома. Ну и разумеется, вы всегда можете просто путешествовать. В общем, занимайтесь чем нравится. Но мне уже в рамках бета-тестирования профессии присваиваются автоматически. Изменить их также нельзя, извините за неудобства. Вот так сразу, никакой свободы. К тому же нас сразу забросили в центр. Этот мир кажется таким несправедливым и глупым. Но с другой стороны, это же самый настоящий закрытый бета-тест. То есть можно играть сколько влезет и быть одним из первых. Масата очень порадовала подобная перспектива. И он наконец поднялся с пола, уже при поднятом настроении. «Теперь я понимаю все в общих чертах. Это ведь онлайн-игра?» Хорошо, что вы так быстро все усвоили. А вы, госпожа Мамака, понимаете, о чем идет речь? Если вам что-то непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Мы постараемся вам разъяснить. Но в таком случае, что это за аккаунт? С самого начала? Король и Масата выкрикнули эту фразу одновременно. Что же, госпожа Мамака, а как вы представляете себе, что такое аккаунт? Аккаунт, Мамака крепко задумалась. Было видно, что она изо всех сил пытается что-то представить. Это же слово на букву А? Улыбнувшись, сказала женщина. Кажется, это все, что она знает об онлайн-играх. Продолжая вежливо улыбаться, король повернулся к Масата. Господин Масата, позаботьтесь о госпоже Мамака. Удачи! Эй, а может еще кому-нибудь это поручите? Сделайте с этим что-нибудь. У тебя нет выбора. Снова громогласные фанфары. И как вас после этого уважать? Но я же просто NPC. Если у меня не прописан текст, я не могу ничего сказать. Если бы людям, которые тут работают, пришлось бы делать обучающие записи, мне бы пришлось заучивать слишком много. Сходи админу, пожалуйся. Только что NPC рассказал мне об игре и послал к админу? Какой мозговитый. В этой игре NPC и игроки-тестеры являются людьми. Чтобы понять, игрок перед вами или прописанный персонаж, спросите его о чем-нибудь эротическом. В отличие от игроков, компьютерные персонажи будут отвечать одинаково. Будто я буду этим пользоваться, если вокруг только люди. Зато можно будет спокойно говорить всякие пошлые штуки. Я ничего такого никогда не скажу. Итак, больше мне нечего сказать. Вы сами получите бесценный опыт, начав путешествовать. Насчет этого. Хочешь сказать, что нам уже пора и хватит чесать языками? Хотя у Масата и самого, в общем-то, не осталось вопросов. А значит, им пора отправляться. Им двоим. Нет. Один вопросик у меня все-таки остался. Тем более он стоит рядом со мной. Парень снова заметил, что его мама слишком близко. Только когда она уже к нему прикоснулась. Погоди-ка, есть еще один важный вопрос. Вижу. Я знаю, что господин Масата хочет спросить. Ты ведь хочешь знать, почему тебя в путешествии сопровождает твоя мама? Ага, в точку, объясни мне. Мы не можем этого сказать. Почему это? Снова текст отсутствует. Нет, просто не можем. Почему твоя мама путешествует с тобой, скрывает одна из основных задач игры. Рассказать подробнее мы не можем. А если начнем рассказывать, нас все равно прервет администратор. Раскрой причину самостоятельно, во время путешествия. Чего? О чем ты вообще? Твоей маме рассказали об основной цели этого путешествия, а ты не должен ни о чем подозревать. Просто путешествуй вместе и узнайте друг друга лучше во время приключений. Итак, король встал и прикоснулся к трону. Трон моментально испарился. Вместо этого с громким звуком разошелся пол и показалась винтовая лестница. Следующее событие. Следуйте за мной. Эй, а ну стоять! Не начинай спускаться, раз уж знаешь, объясняй. Замолчи уже и иди за мной. Вы ведь знаете, что призванных героев ожидают подарки, которые помогут им в нелегком путешествии? Пытаешься избавиться от меня прописанными фразочками? Ого, кажется, кто-то хочет лишиться подарка за регистрацию и первый вход в игру. Подарок за регистрацию? Это был удар под дых. Упустить богатый дар, дающийся за регистрацию и первый вход в онлайн-играх, такого не позволяет себе ни один порядочный игрок. Ни один игрок просто не может проигнорировать этот голос жадности, который начинает кричать в голове. «Возьми! Забери! Забери его, несмотря ни на что!» Даже настоящие герои не могут сопротивляться соблазну. После спуска по спиральной лестнице они втроем оказались в круглом зале. Весь зал был окружен деревянными дверями с табличками, на которых написано «Святой рыцарь», «Волшебник», «Флорист», «Фермер» и все в таком духе. Среди табличек была и надпись «Герой». В тот момент, когда Масата переступил порог этой комнаты, следуя за королем, сомнения и недовольство, терзающие его до этого момента, внезапно рассеялись. У него перехватило дыхание. В комнате были мечи, очень необычные мечи. Вау, правда? Комната была небольшой и будто бы сделана из тускло светящего камня, а в центре комнаты стоял каменный пьедестал, в который были вставлены три меча. Первый был окрашен в ярко-красный цвет, который похож на цвет раскаленной лавы. Второй был темно-синим, как океанские глубины. Третий меч при этом был прозрачным, и можно было смотреть через его лезвие, как через стекло. Даже Масата, который первый раз видел мечи вживую, понял, что каждый из них определенно необычен. Складывалось ощущение, что это не просто оружие, будто эти мечи – это нечто большее. Ощущение, которое сейчас испытывает Масата, напоминает то же, что он испытал, когда он только-только попал в этот мир. Вы ведь что-то почувствовали, как и ожидалось от настоящего героя? Да нет, что вы. Итак, Масата Дано, выбирайте, какой вам нравится. Мы преподносим вам этот дар. Правда, можно взять один? Конечно, честно говоря, эти мечи должны выдаваться в награду за выполнение сложнейших квестов. Но ведь в наше время принято вручать подарки новичкам, так что считайте это заманухой. Вот так напрямую слышать замануху очень не хотелось. Люди в наше время слишком приветливы. Вот раньше герои отправлялись в путь с одной лишь палкой. Давайте не будем про игры на денде. Итак, Масата Дано, ваш выбор. Да. Шагнув вперед, Масата, не задумываясь, подошел к бесцветному мечу. Парень и сам не знал, почему у него не было четкого плана. Он прислушался к ощущениям. Из чего он? Мне кажется, он мне идеально подойдет. Определенно. Солнце, луна и звезды. Кажется, так. Он взялся за рукоять, на которой изображено нечто, напоминающее небо, и вытащил его. Прозрачное лезвие меча глубоко сидело в камне, однако парень вытащил его, почти не прикладывая усилий. Ясно, Масата Дано. Герой, выбравший далекие отстраненные небеса. Выбравший небеса? Меч, что вы держите в руках, называется священным мечом небесной тверди. В далеком прошлом, когда небеса этого мира покрывала тьма, один взмах этого меча развеял ее. Это лор. Уточнять было не обязательно, но это, видимо, на самом деле великолепный меч. Хотя, конечно, трудно понять его настоящее великолепие, слушая туманные истории. Значит, сейчас расскажу. Так, чтобы вы поняли. Король напялил на себя очки для чтения и откуда-то из одежды достал книгу. Когда он начал ее перелистывать, стало заметно название. Официальный гайд в книжном формате. Так, небесная твердь, двойной урон и тройной шанс на критический удар против воздушных монстров и самая высокая атака среди мечей, получаемых за ивенты. Его нельзя продать, вот, пожалуй, и все. Конечно, это гораздо понятнее, но вопросов по миру все равно куча. Надеетесь сохранить сказочность, скрывая точные значения? Нет, вовсе нет. К официальному релизу игрокам будет доступна вся информация. Возможно, они не раскрывают все цифры, потому что еще идет тестирование, и все работает не так, как надо. Но, честно говоря, очень хочется ясности. Масата промолчал насчет своих мыслей, понимая, что он все равно ничего не добьется расспросами. Ну и ладно. Как вы, Масата Дано, чувствуете прилив сил? Король оказался очень наблюдательным. Он попал в точку. Стоило священному мечу небесной тверди попасть в руки парня, как он заметил, будто в нем что-то изменилось. В моих руках самый настоящий меч. Он чувствовал тяжесть меча в руках. Это пробудило в нем настоящий мужской инстинкт, желание сражаться и решимость стать на путь воина. Есть ли теперь у парня причина отказываться от жизни в этом мире? Но в данный момент он не нашел ни одной. Я готов вступить в игру, хотя мне все еще немного не по себе. Я понимаю, что вы чувствуете, Масата Дано. Просто примите уготованную вам судьбу героя этого мира. А разве я герой? Даже если вы и называете меня героем, я ведь ничего для этого не сделал. О чем вы говорите, Масата Дано? Разве не вы только что вытащили из камня легендарный меч? Ведь это поступок, на который способен только истинный герой. Так что это доказывает, что вы герой, самый настоящий. Когда вы вот так пытаетесь меня в этом убедить, это немножко смущает. Масата герой, самый настоящий, без шуток. Король сказал, что Масата герой. Знаете, вам не нужно смущаться, вы же герой, величайший герой этого мира. Нет, даже спаситель. Ой, ну перестаньте, я же уже говорил, что больше не нужно. Герой, величайший герой, спаситель. От героя к величайшему герою и спасителю комбо. Я говорю только правду. К релизу мир игры дойдет в том состоянии, в котором его оставят тестеры, так что каждый сможет внести свой вклад. Пожалуйста, приведите этот мир к новой эре, Только вы способны справиться с этой задачей. Эх, ну раз уж вы так настаиваете, эта задача по плечу только мне, как я могу отказать? Ху-ху-ху, так и есть, у Макуна обязательно все получится. Макун ведь мамочкина гордость. Так это я мамина гордость, но это, конечно, тоже неплохо. Пожалуй, мамочка тоже возьмет себе меч. Хоп! Взявшись за оба меча разом, Мамака вытащила и огненно-красный, и темно-синий меч одновременно. Легендарные мечи, вытащить которые невозможно, если ты не избран, легко оказались в руках женщины. Король начал пятиться к двери, а переполненный гордостью Масата внезапно потерял дар речи. «Секундочку, что сейчас случилось? Мне кто-нибудь объяснит?» «Господин король!» «Простите, мне нечего сказать по поводу произошедшего. Я просто NPC». «О, точно, не забудьте пробежаться по гайду с Мамака Дано. Ныне ваша судьба в ваших руках». Подтолкнув Масата и Мамака к двери в конце комнаты, король поспешно вышел в дверь, ведущую обратно.